Том 12, глава 11. Perfect Height Justice. На следующий день после того, как Фира и Милти убежали путешествовать, я взял самых успешных в деле набора уровня рабов и телепортировался с ними в Зильдбуль. Дело в том, что в деревню вернулась непобедимо адаптирующаяся бабулька и заявила, что пора бы им устраивать тренировочные бои не друг против друга, а против незнакомых противников, наемников и так далее. Теперь им уже должно хватать сил для битв в Колизеях. «Братец, братец, это здесь мы будем сражаться?» – возбужденно спросила Килл, пока мы смотрели на один из поединков. «Да, это легальный Колизей, тут относительно безопасно, но вы все равно постарайтесь не травмировать себя». «Хорошо, братец, Килл-кун, ты точно понимаешь, что от тебя просит?» «Конечно, получу травму, опять пропущу все самое интересное». «Килл, как всегда, жизнерадостная, и это прекрасно. К тому же с нами будет сестрица Садина, так что бояться нечего». «Ао, ага, ты ведь тут вроде как зарабатывать пыталась. Кстати, где Сейн?» Как выяснилось, Сейн в ту ночь просто не поняла, что что-то происходит. По ее словам, она крепко спала. «Да уж, когда нужна, она бесполезна. Может, пришла бы, позови я, тогда моя вина в том, что я про нее забыл. Кстати, а смогла бы она прийти нам на помощь? Зараженная земля ведь блокировала телепортацию. Я слышала, Сейн Тян работает в нелегальных Колизеях. Это она молодец. И, конечно же, половину всех выигрышей жертвует тебе, Наофуми Тян. Все, к ней вопросов больше нет. Вы слишком расчетливый, Наофуми сама», вздохнула Рафтелия. «Я знала, что вы так скажете, Наофуми сама», ответила Атла. «Как это понимать, Атласан?» Опять они спорить начали. Кстати, Фаур так проникся собственным бессилием, что ушел тренироваться вместе с бабулькой. Более того, он попросил тренировать его самым суровым образом, и бабулька даже восхитилась его решимостью. Из-за этого многие из ее учеников до поры до времени остались без дела, поэтому я потащил их в Зильдбуль, в Колизей, которым заправляет работорговец. Обычно тут много не заработаешь, но мы, как и во время знакомства с Садиной, дергали за потайные ниточки. Все мои подопечные получают прибавки. Они намного сильнее, чем можно подумать по уровням. Им нетрудно выдать себя за очень опытных бойцов. Хотя ажиотаж давно спал, интерес к рабам из Руларана все еще сохраняется. Уа-а-а, Лисия, вот ты только с тренировок вернулась, и опять разнылась. Я все понимаю. Лисия, она такая. Она может даже после расцвета остаться бесполезной. Эх, будь она с нами, мы бы магического дракона в два счета одолели. Лисия перед лицом мечтающего захватить мир злодея наверняка пробудилась бы и включила режим главного героя. В общем, идите и сражайтесь, только осторожно. Есть. Я доверил рабов Садине, а сам собирался в ложу для почетных гостей вместе со спутниками. Сейчас в Колизее идет короткий турнир, дня на два от силы. В легальных Колизеях, как правило, делается ставка на простые сражения, которые понятны каждому. Поэтому правила тут намного строже, чем в нелегальных Колизеях, строгие рамки по уровням, битвы только тупым оружием и так далее. Впрочем, тотализатор тут все-таки есть, так что не скажу, что Колизеи совсем уж отличаются. На этом турнире действуют ограничения на разницу в уровнях, на травмирование и убийство противников. В общем, этакий спортивный чемпионат. Я подумывал было добавить Рафтелию и Садину в список участников, но их бы наверняка узнали, так что они будут только присматривать за рабами. Почему я сам не участвую? Просто в этом чемпионате проводятся битвы один на один. Может, я бы и выиграл, но нелегальных тотализаторов не заметил, а без выгоды неинтересно. То есть я мог бы просто держать противников на месте и побеждать без атак, но зачем мне столько мороки? Лучше пусть рабы учатся сражаться. В общем, я буду смотреть из ложи. Желаю удачи. Прошу за мной, герой щита сама. Пригласил меня уже долгое время молчавший работорговец и повел к ложе. По пути я видел много участников, которые вовсю готовились к битвам. Среди них много хмурых типов. Многие очень натренированные, можно даже сказать, перекачанные. А затем я столкнулся кое с кем, кого точно не ожидал увидеть. Ицуки. Что? Уа. После меня его увидели Рафтелия и Лисия и тоже изумились. Среди бойцов стоял Ицуки с таким видом, словно там ему и место. А да, что-то не так, понимаешь. Я рассказал работорговцу, что Ицуки, герой Лука, первым делом с ним надо поговорить. Враги Сейн охотятся за священными героями. Нельзя упустить возможность поймать Ицуки. Хммм, работорговец взял список у крепкого мужика в маске. Боец номер 982, кличка Perfect Height Justice. Я чуть не грохнулся. Perfect Height Justice, что за бред? Это все равно, что во всеуслышание заявить мне 14 лет, и я люблю аниме. Даже мне за него стыдно стало. Можно я с ним поговорю? Да, я вам официально разрешаю. Работорговец подал знак подручному, и тот отвел нас в кабинку Ицуки. Там я и обратился к нему, стараясь не спугнуть. Здорово, давно не виделись. Ицуки сама. Но Ицуки витал в облаках и не реагировал. Я да все. Эй, ты. Я нужен им, да. Они все нуждаются во мне. Деньги, которые я сегодня выиграю, помогут людям. Слышь, ты. Ицуки продолжал бубнить себе под нос. Что он там бормочет, я не слышу. Глаза у него пустые. Куда он вообще смотрит? Я не ущербный, я на самом деле. Эй, я с кем разговариваю? Ицуки сама. Вы знаете, я. Я схватил Ицуки за плечо и потряс, но он никак не ответил. Тут по Колизею прокатился звон гонга. Я борец за добро и справедливость. Ицуки сама. Ай, Ицуки нас так и не услышал. Он оттолкнул Лисию и убежал. Что на него нашло? Как вы, Лисия-сан? Лисия чуть в обморок не упала, но Рафталия успела поймать ее. Уа-а-а. Мне показалось, он нас вообще не видит. Я только что проверил сведения. Он уже несколько дней участвует в поединках в разных колизеях. А да, надо же, а я не слышал. Разумеется, герой щита сама, ведь он появился буквально на следующий день после того, как вы ушли. Надо же, как мы с ним удачно разминулись. Прямо поворчать захотелось. Как бы там ни было, я не знаю, что на Ицуки нашло, но он сломлен. Мне нетрудно предположить, что по нему сильно ударило поражение в битве с Лингуем. Кстати, королева передавала нам слова свидетелей той битвы. Если прибавить к ним слова Кё, то получится, что Ицуки разругался со спутниками. Когда начались битвы, я внимательно следил за всеми выступлениями Ицуки. Хотя поначалу мне казалось, что у бойца дальнего боя должно быть преимущество над бойцом ближнего. Арена Колизея довольно маленькая. Расстояние сокращается в мгновение ока, так что выступать с луком не очень-то и выгодно. Тем не менее, Ицуки с легкостью одерживал победу за победой. Выходит, он довольно силенный в битвах против людей, но смотрел он как-то странно, а как только слышал радостные возгласы зрителей, так вообще вскидывал руки и выл от счастья. Это точно Ицуки, я помню его совсем другим. Для меня Ицуки – это лицемерный, но тихий лже-борец за справедливость. Уа-а-а. Оказалось, он участвует в другом турнире, поэтому мои рабы с ним не пересеклись. Хорошо, что никого из наших не ранило, но как же нам поймать Ицуки? К тому же меня очень беспокоит форма лука. Как же его поймать так, чтобы он не ускользнул? Вообще, как бороться с порталами, я уже выяснил. Достаточно создать сильное магическое поле, и внутри него порталы действовать не будут. Скажем, магические ритуалы вроде Святой Земли или Приговора не дадут ему уйти. К счастью, Зильдбуль полон наемников и торговцев. Достаточно просто шепнуть работорговцу, и он распорядится накрыть Колизей полем, исключающим телепортацию. Но как только Ицуки поймет, что администрация действует не по правилам, он может почувствовать себя в опасности и сбежать. Для этого он может взять в заложники зрителей. Если взбунтуется, расхлебывать будем долго. Безусловно, работорговец тоже не согласится с этой затеей, поскольку угроза Колизею и зрителям его не устраивала. Если и прибегать к таким методам, то только заранее все подготовив. Тогда давайте просто вырубим его без лишних слов и заберем с собой. Что за безумное предложение, Атласан? Почему бы для начала не поговорить с ним? Согласен, хотелось бы увести его без скандалов. Возможно, поблизости прячутся враги Сейн. Никогда не знаешь, когда они нападут. Лучше всего держать Ицуки где-нибудь рядом. Почему бы вам не попробовать пообщаться с ним на кулаках, на Афуми сама? Уверена, вы до него достучитесь. Откуда в тебе мышление мастера единоборств, Атла? Она точно до недавнего времени была хилой больной девочкой. В любом случае, на такое я могу только ответить, что Атла больно уж рвется решать все силой. В отличие от брата, который пока сохранил здравый смысл. Ицуки сама. Лисия следила за битвами с тревогой в глазах. ХММ, как бы ты поступила, Лисия? Я. Лисия сложила руки перед собой будто в молитве и неуверенно ответила. Я бы по возможности освободила Ицуки саму от мук, которые не дают ему покоя. И это после того, как он тебя вышвырнул из группы. Ничего себе. Честное слово, Лисия настолько несгибаемая, что это ее впору святой называть. Счастливый ты человек, Ицуки. В общем, как мы выяснили, Ицуки сражается в Колизее, чтобы заработать. По информации от работорговца, Ицуки все последние дни сражается как в легальных, так и в нелегальных Колизеях Зельдбуля, выигрывая деньги. Кажется, они ему зачем-то нужны, но мы не знаем даже, где он ночует. Конечно, в идеале первым делом стоило бы выяснить, на что он копит. Зная Ицуки, он наверняка сражается ради некоего лицемерного идеала. Либо мы ждем конца турнира и смотрим, как он поступит, либо как-нибудь выкуриваем. Сегодня победа будет за мной, Перфект, обратился к нему очередной противник. Нет, я выиграю и этот бой. Заткнись, я знаю все твои атаки. О, а вот противнику Ицуки ответил. То есть нам он не отвечал, потому что сосредоточенно готовился к поединку, хотя, я даже отсюда вижу, что у Ицуки что-то не так со взглядом. И лук у него странный, он белоснежный, но почему-то кажется жутким. Какая-то у Ицуки аура странная, то есть, он откликается на слова, но только в бою, на Афуми-сан, окликнула меня Лисия. Вы знаете, я хочу поговорить с Ицуки самой, разрешите мне сразиться в Колизее. На мой взгляд, это разумная мысль, поддержала ее Рафталия. К тому же это шанс выяснить, что у него за оружие. Оно не дает мне покоя. Вы предлагаете почти то же, что и Атла. Хотя, я согласен, что медлить не стоит. Есть печальный пример Рина. В таком случае, герой щита сама, у меня есть для вас отличное предложение. А да, вдруг вмешался работорговец. Какое? Сегодня вечером один из нелегальных колизеев пустует. Я предлагаю заманить туда героя Лука. Я передам ему приглашение вместе с наградой за этот турнир. И почему мне кажется, что работорговец что-то недоговаривает? Колись, тебе королева обещала награду за поимку героев? Великолепно, герой сама. Снимаю шляпу перед вашей проницательностью в отношении моих намерений. А да, тоже мне, достижение. Это же очевидно. Только не вздумай устроить публичную битву двух героев. Потому что я за безопасность зрителей отвечать не буду. Разумеется, никаких зрителей я приглашать не стану. Вопрос только в том, как быть, если Ицуки поражен проклятием. Рина смогла убедить Эклер, но я не уверен, что Ицуки убедить удастся. А если Ицуки что-нибудь заподозрит, где гарантия, что он придет? Разумеется, я ничего не могу обещать. А да, тем не менее, это неплохой способ вывести Ицуки на чистую воду. Если он действительно придет, можно сразиться против него понарошку, а по ходу схватки обо всем расспросить. Что насчет правил? Герой Лука предпочитает сражаться один на один. Однако, судя по сообщениям, он в исключительных случаях сражается и против толпы, если ему обещают достаточное вознаграждение. ХММ, если так, его проще всего выкурить, пригласив на турнир из битв один на один. Чтобы пригласить на битву против толпы, придется предложить столько денег, что у него подозрения будут. Рискованно это. Если он не придет, нам же хуже. Хорошо, если Лисия так хочет его убедить, пусть сразится с ним в первой схватке. А дальше мы. И нам нужны люди для массовки. Сгодятся деревенские рабы. А если заявим, что будут участвовать бойцы уровня Садина и Сейн, турнир сразу покажется ему престижным. Да, спасибо вам. Поблагодарила меня Лисия, но я ответил ей сдержанно. Надеюсь, ты сможешь уговорить его успокоиться и пойти с нами. Да, а нам что делать, уточнила Рафталия. Выйдешь на бой, если Лисия проиграет. Сделаешь вид, что оказалась там случайно. Как скажете, бодро ответил Атла. Не ты, ты ни в коем случае не участвуешь. Я боюсь, что Атла его попросту прикончит. Итак, мы задумали вытащить Ицуки в нелегальный колизей с помощью фальшивого турнира. Люди работорговца передали Ицуки выигрыш и приглашение, а затем попытались выяснить, где Ицуки живет. К сожалению, Ицуки сумел скрыться в толпе, так что найти его ночлег не удалось. Тем не менее, примерное направление мы уже знаем. Нелегальный колизей, о котором говорил работорговец, оказался небольшой ареной под одним трактиром. Я бы даже сказал, это не колизей никакой, а какой-то ринг для нелегального рестлинга. Маленькие комнаты для бойцов, тесная арена и все. Работорговец заранее распорядился, чтобы арену зачаровали святой землей. Теперь порталы на ней не работают. Ицуки в курсе, в приглашении об этом сказано. Если он что-то заподозрит, то наверняка сбежит, поэтому мы стараемся действовать со всей осторожностью. Итак, Ицуки действительно притащился тем же вечером, зарегистрировался и ушел в выделенную комнату. План сработал так успешно, что я даже растерялся. Хорошо, нам удалось его выкурить. Теперь нужно узнать, почему он здесь и зачем ему деньги. Ты уверен, что это Ицуки? Переспросил Рен. Я специально вернулся в деревню и взял его с собой, а вдруг Ицуки прислушается к его словам? В свое время они легко находили общий язык. Рен согласился сразу же. Да, и в первом поединке он столкнется с Лисией. Потом с тобой. Постарайся его убедить. Хорошо, я уверен. Ицуки тоже страдает. Рен слушал указания с самым серьезным лицом. Ну, он видит в Ицуки родственную душу. Неудивительно, что он хочет ему помочь. Лисия-сан удачи, пыталась поддержать Лисию Рафтелия. Спасибо, бодро откликнулась та. На этот раз я сделаю все, что СМФГ ха-ха-ха. Опять язык прикусила. Ну что за несобранность. А может, именно благодаря ей Лисия такая, какая есть. Покажи ему, насколько сильной стала, Лисия. Пусть знает, что теперь с тобой нужно считаться. Есть, уверенно ответила она мне. Вот именно, теперь ты очень сильна. Ты расцвела как по характеристикам, так и по боевым умениям. Мы с тобой вместе с Кальмирой. Ты тренировалась у непобедимо адаптирующейся бабульки и много сражалась, а в бою против Кё внутри Лингуя впервые показала свою настоящую силу. В мире Кидзуны ты тоже показала недюжинную храбрость и пережила множество битв. Покажи ему, что ты уже не та девочка на побегушках. Раздался звон гонга, и Лисия шагнула на арену. Мы с Рафталией и Атлой проводили ее взглядом и пошли на почетные места. Итак, мы начинаем бой Perfect Height Justice против Лисия и Верея Еет, объявил тот же самый тип, который судил наш ссадиный бой. Выкладывается на полную, хоть турнир и подставной. Мои рабы зааплодировали. Им приказано в случае чего немедленно убегать. В конце концов Садина и Сейн всегда готовы прийти на помощь и выиграть им время. Ицуки сама, воскликнула Лисия. Без конца что-то бубнивший Ицуки поднял глаза и уставился на нее. О, неужели против меня Лисия-сан, это будет легкий бой. Ицуки, видимо, все еще считает Лисию беспомощной. Ицуки сама, умоляю, выслушайте меня. Положение дел очень тревожное, вам угрожает серьезная опасность. Вы должны поговорить с Наофуми-саном и Рен-саном. Лисия указала на зрительскую трибуну. Я помахал рукой, чтобы он не проглядел, но Ицуки нахмурился. Том 12, глава 12, справедливость против справедливости, Наофуми. Аво, сколько злобы во взгляде. Мне не привыкать сражаться против людей, но Ицуки выделялся даже на фоне предыдущих противников. Но с какой стати он смотрит на меня с таким гневом? Все из-за вас. Даже не думайте, что заслуживаете прощения. Ты о чем вообще? Что я такого сделал? Не, если ты хочешь, чтобы я сам догадался, я устану перечислять, сколько всего натворил. Самое обидное, что я не могу вам возразить, со вздохом пробормотала Рафталия. А что такого? Иначе я бы не выжил. Наофуми сама, воплощение справедливости. Он непогрешим, заявил Атла. С тобой тоже тяжело согласиться. Если подумать, то я, как и Ицуки, чихать хотел на всякие правила. Очень сложно сказать, ясный у Ицуки разум или пораженный проклятием. Тогда позвольте разъяснить. Вы собираете рабов, принуждаете к тяжелому труду и отбираете все, что они зарабатывают. Это все само собой разумеется. Они ведь рабы. Конечно, любой труд должен быть оплачен, но суть рабства как раз в том, что купленный раб, рабочая сила, которой уже не надо платить, разве нет? Безусловно, мне не очень приятно покупать людей, но что мне остается делать? Местные рабы, если утрировать, исполняют ту же роль, которая в современном обществе отведена пылесосам. Никто ведь не жалеет пылесоса и не причитает, как тяжело им приходится. Вот и рабы, не более чем инструменты, облегчающие жизнь. Я не понимаю этого парня с луком, о чем он? Тяжелый труд, разве братец щита заставляет им заниматься? Он поручает только работу, которая нам по плечу. Я бы даже сказала, мы совсем немного работаем. Рабы массовка принялись шушукаться. Да ерунда это все, лучше зацените, какую обалденную еду приготовил братец. Попкорн называется. Акил вовсю пожирала подобие попкорна, что я приготовил, потому что ну какое зрелище без попкорна. Кажется, Кил сочла его за угощение. Поиграйте потом с нами. Поиграйте. Вы всю атмосферу убиваете. Помолчите. Ао, какие они у тебя преданные, Наофумитян. Ты тоже не лезь, самка касатки. Деревенским детям ра. Она говорит, что хотя деревенские дети и рабы, они с радостью берутся за любую работу, передал плюшевый фамильяр Сейн ее слова. «Не прислушиваться, не прислушиваться. Ты делаешь вид, что заботишься о них, и как раз в этом кроется зло. Мне все известно. Ты заставляешь одного мальчика расплачиваться за дорогое лекарство, которое дал его больной сестре. Принцесса Малти рассказывала об этом. Она пыталась их спасти. Сука никогда и никого не стала бы спасать», — рефлекторно рявкнул я в ответ. «Рефлекторно, но правильно. Готов поклясться, сука не способна на добрые дела. Кто такая сука Сан? На Афуми сама. Вам доводилось спасать других братьев с сестрами? Нет, речь о тебе. Сдается мне, Ицуки как раз и недоумевающая тигрица и ее старшим брате. Не знаю, откуда сука о них знает, но лапши на уши Ицуки навешала от души. Небо и земля поменяются местами, прежде чем сука решит помочь полулюдям. Кстати, сука, Ицуки, ты упомянул имя суки. Причем тут она? Не понимаю, как они могли встретиться. Стоп, неужели это она стоит за его поведением? Впрочем, Ицуки меня слушать не собирался и продолжил разбрасываться обвинениями. Более того, я знаю, что вы продаете лекарства за деньги богачам, но никак не помогаете беднякам. Я прав, это он про то, как я веду торговлю, или вообще о том, как я в свое время колесил по Милромарку в образе святого с божественной птицей. Я не святой, очевидно, торговать буду только с теми, кто может заплатить. Он на тех попрошайках, которые бесцеремонно заявляются в нашу деревню и надменным тоном просит лекарств. Я много слышал о том, как коварные аристократы заболевали к радости жителей, но не успевали они умереть, как герой щита зачем-то не давал небесной каре свершиться, и бедным жителям приходится страдать по сей день. А я-то тут при чем? Чем человек занимается после того, как я продал лекарство, уже не мое дело. И как по мне, лучше уж так, чем говорить ты себя плохо вел, поэтому лекарство не продам, и вообще сдох бы ты. Вот и как его понимать, я злодей, потому что продаю лекарство богачам, бьюсь об заклад, если бы я с ними не торговал, Ицуки упрекал бы меня как раз за это. Тебе не нравится все, что я бы я не делал. Я знаю историю матери, которая плачет о сыне, которого не спас герой, хоть и мог. Ты сейчас о ком? Понятия не имею, о чем он. Не спас, тяжелобольным я по возможности помогаю, как в свое время помог непобедимо адаптирующейся бабульке. Правда, требую взамен каких-нибудь ценных вещей или еще чего. На моей груди плакала женщина, которая клялась, что ни за что вас не простит. Может, кто-то затаил на меня обиду. Понял. У нее был мертвый сын, именно. Ваш щит творит чудеса, но вы им не воспользовались. Что за бред ты несешь? Даже легендарный щит не может воскресить мертвеца. Это по части пришельцев из другого мира. Знал я одних ребят, которые восставали после смерти. Правда, их мне все-таки удалось прибить. Так вот, возвращаясь к теме, я понял, о ком говорит Ицуки. Изредка случается такое, что в деревню привозит трупы и настойчиво просит воскресить. Этим грешат те, кто слишком много слушает рассказов о чудесах святого и подвигах героя щита. Они-то и умоляют меня сотворить чудо, ожидая, что мне это расплюнуть. Пожалуйста, воскресите усопшего, ага. Никакая логика им не указ. И ладно еще, если после не могу, они в слезах уезжают. Многие приходят в ярости, набрасываются с кулаками. Даже пришлось таблички на въезде в деревню и город повесить. Мертвых не воскрешаем. Я уже понял, что ты собираешь показания обиженных людей и пытаешься судить меня. Но если ты говоришь правду, то почему сам никого не воскрешаешь? Ты же тоже герой. Нет, принцесса Малти сказала, что воскрешать умеет только щит. Похоже, сука успела наговорить Ицуки много всякого бреда. Наверняка решила, что Ицуки охотно послушает про то, как я во всем виноват. Сдается мне, у Ицуки слишком узкий кругозор, чтобы его убеждать. Никакие слова не помогут. Кстати, о какой суке вообще резон портить героев? Она и с Рином так же поступила. Наверное, и сейчас воспользовалась слабостью, чтобы втереться в доверие. Мне уже очень хочется поскорее захватить Ицуки в плен и заставить рассказать, где прячется сука. Возможно, она где-то рядом с потайным жилищем Ицуки. Надеюсь, прихвостни работорговца все-таки смогут его разыскать. Этого не может быть, Ицуки. Мы с Наофуми сверяли список способностей. Да, эффекты навыков немного различаются, но в принципе аналоги есть у всего. Если у Наофуми есть такая способность, то и у меча должна быть похожая. Или ты хочешь сказать, что у твоего лука тоже есть особая сила? Рен дело говорит. Безусловно, Между мечом и щитом есть разница хотя бы в том, что первый атакует, а второй защищает, но в целом наши навыки совпадают. В этом Рен совершенно прав. Хотя я не могу спорить с тем, что где-то в оружии может быть запрятана возможность воскрешать людей. Более того, если на это способно только одно легендарное оружие, это наверняка будет щит. Другое дело, что будь у меня такая сила, я бы пользовался ей направо и налево, воскрешал бы задорого мертвецов и жил припеваючи. Да что уж там, первым делом я бы воскресил Лост, чтобы она снова сражалась на нашей стороне. При поддержке лично Лингуя мы бы с волнами в два счета разобрались. Ваши преступления неисчислимы, вам нет прощения. Чушь, расскажи-ка сначала, как там твои спутники, которых ты, немощь, не смог защитить, когда проиграл Лингую. Просто смешно, как он забывает о своих ошибках, но пытается втирать мне про справедливость. Вы говорите чушь. Что же, если отказываетесь раскаиваться, пощады не ждите. Ицуки поднял лук. Мой новый лук великолепен. Имя ему – Джастис Бау. Он вас и погубит. Ицуки начал палить по трибунам. Тебе плевать, что могут пострадать непричастные, справедливый ты наш. Как бы не так, Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд, щит метеора. Я даже флаутшилд вызвал, пытаясь защитить рабов-зрителей. Не позволю, я помогу. Сейн и Садина использовали навыки и магию, чтобы защитить нас от выстрелов. Прекращай, Ицуки. Рен тоже отражал стрелы, защищая рабов. Рафталия и Атла также присоединились к защитникам. К счастью, рабы не пострадали. Однако одна из стрел попала во вдохновенного комментатора. Кха, ты цел. Комментатор хлопнулся на пол, но тут же встал. На Афуме сама, я видела, как сквозь него прошел сгусток зловещего ци. Что произошло? Спросил Атла. Понятия не имею. На первый взгляд, комментатор цел и невредим. Ицуки сама, герой щита, нанял меня судить бой в нелегальном Колизее. Это часть его коварного плана. Умоляю, простите меня. А, что на тебя нашло, комментатор? Решил передумать и предать меня? Что-то тут не так? Хорошо. Ты должен раскаяться и порвать с этой работой. Как скажете, Ицуки сама. Какой-то у комментатора взгляд странный, ему словно мозги промыли. Ицуки, твой лук. Рен показал пальцем на Ицуки. Великолепен, не так ли? Ответил тот, лучезарно улыбаясь. Когда выстрелы этого лука пронзают цель, они освобождают ее разум от внешнего контроля. Освободившись, люди тут же начинают понимать меня. Начинают понимать тебя, как только освобождаются от контроля. Конечно, нет. Люди так просто на чью-либо сторону не встают. Скажем, ты меня нисколечки не понимаешь. Так что на самом деле это ты берешь их разум под контроль. Тоже мне, Джастис Бау. Этот лук, священный артефакт, который я получил лично от принцессы Малти. С его помощью я спасу всех, даже самых никчемных мразей. Попробуем посмотреть на происходящее его глазами. Ицуки проиграл Лингую и потерял все. Тут появляется сука, и с ее легкой руки в Ицуки пробуждается проклятая серия, которую он считает новой силой. Выражаясь гандамовскими терминами, он сейчас в экстазе от смены робота. Затем сука воспользовалась духовным подъемом, чтобы отправить его зарабатывать деньги в Колизеях, однако сам Ицуки, видимо, считает этот лук неким фамильным сокровищем и старается им особо не пользоваться. Но в любом случае суть в том, что он заражен проклятой серией. Предупреждаю по-хорошему, Ицуки, этот твой лук не имеет никакого отношения к справедливости. Это проклятое оружие, промывающее мозги. Вы врете. Этот лук – само воплощение справедливости. Я знаю кучу примеров манги и аниме, где главный герой оправдывал свои действия сущим бредом, побеждал врагов и навязывал им свое видение мира. На первый взгляд позиция героя кажется логичной, но с другой стороны, попытки силой насадить противнику свое мнение, то еще извращение. Если противник готов отказаться от своих убеждений из-за насилия, значит, они с самого начала ничего не стоили. Услышьте меня, сражайтесь вместе со мной. Прошу, откройте глаза и поймите, кто прав. Случай Рена тут и близко не стоял. Рен так или иначе понимал, что поступает плохо, но не Ицуки. Ицуки упрямо верит в свою непогрешимость и прет на пролом. По системе семи смертных грехов он подпадает под гордыню, но тут есть тонкий момент. Если брать систему восьми грехов, ему подойдет тщеславие. А может, это какой-нибудь дополнительный грех, который иногда любит придумывать автор аниме и манги. Я сейчас буду похож на школьника с синдромом поиска глубокого смысла. Так вот, мне известны два примера дополнительного греха. Первый – справедливость. Суть в том, что когда справедливость заходит слишком далеко, она становится предельно жестокой и бессердечной. Она не прощает даже малейших прегрешений и карает их смертью. Второй фанатизм. Он сводится к упрямому продвижению собственных идеалов, даже если они сулят гибель фанатику. А может, я все четыре раза угадал. Рен ведь, как выяснилось, заразился одновременно и чревоугодием, и алчностью. Два проклятия уже были. Может, 3-4 тоже бывают. Кажется, я начинаю понимать, как выглядит справедливость, о которой вещает Ицуки. Вы не правы, возразила Лисия на удивление громким голосом. Вы неправильно понимаете Наофуми-сана, Ицуки сама. Вижу, Наофуми и вам промыл мозги, Лисия-сан, Ицуки сама. Вы только что говорили, что Наофуми-сан принуждает рабов к тяжелому труду и забирает все, что они зарабатывают. Так, Ицуки озадаченно кивнул. Но тогда почему все рабы, живущие в деревне Наофуми-сана, живы и здоровы? Вы говорили с рабами, сломленными непосильным трудом, встречали хоть одного, прошедшего через смертные муки? Нет, таких рабов я не знаю, но ведь принцесса Малти и Марут не стали бы мне врать. Я спрашиваю о том, что видели вы лично. Ао, ну все, у Лисии включился режим поборника справедливости. Давненько я его не видел, с той самой битвы против Кё. Теперь я хоть увижу, как нынче Лисия сражается после пробуждения. Я сама с самого начала видела, как Наофуми-сан привел рабов в деревню и начал ее отстраивать. Вы представляете, сколько всего он сделал ради детей, попавших в рабство? Говорить о том, что он принуждает к труду и отбирает заработки. Пожалуйста, очнитесь. Вот именно. Ни один раб во всей деревне не работает из-под палки. Подключился Рен к попыткам уговорить Ицуки. Да-да, братец нас спас, поэтому мы трудимся как можем, и пытаемся отстроить деревню. Тут уже и рабы начали спорить с аргументами Ицуки. Он сам признался в содеянном, поэтому ваши слова ничего не изменят. Признался в том, что я пользуюсь рабским трудом. Ну да, а что, Наофуми сама, ваши аргументы совершенно неубедительны, протяжно вздохнув, вмешалась Рафтелия. К тому же, как бы вам сказать, вы так рьяно скупали рабов, пока на них был ажиотаж, что по деньгам остались глубоко в минусе. Зачем это все? Я использую рабов, и точка. Подопечных Наофуми сложно называть рабами. Разве рабы могут работать так радостно? Продолжил Рен. А по-моему, с точки зрения общества рабской печати достаточно, чтобы они считались рабами. Более того, Наофуми-сан столько работает на благо деревни, что это его впору называть рабом. Подхватила Лисия. Чего? Изумился я. Да, не успокаивался Рен. Каждый день у него расписан до минуты до позднего вечера. Он все силы вкладывает в деревню и город, при этом не забывая ходить на тренировки. У него даже нет времени повышать себе уровень. И кто тут после этого раб? Ах вы, и что вы тут про меня рассказываете? Кажется, пора включить рабскую печать, чтобы Лисия вспомнила свое место. Наофуми, опекун всей деревни. Ох, ну, это да. Наофуми-тян, мама всем и каждому. Нет, какая я вам мама? Кажется, у вас обо мне какое-то неправильное мнение сложилось, особенно у Садины. И кстати, мне кажется, или Рена и Лисию понесло куда-то совсем не туда. Вы все неправы, рявкнул я. Я верю вам, Наофуми сама. А это как понимать, Атла? Ну я им задам в деревне, их всех ждет обстоятельный разговор. Что бы вы ни говорили, истина не изменится. Наофуми зло, и это доказано. Ицуки не сдается, как и Лисия. Ицуки сама, неужели вы считаете себя безгрешным? Я с вами не согласна. Довольно никчемного отыгрыша. Меня тошнит от вашего коварства. Ицуки поморщился и смерил Лисию взглядом. Ничего себе оскорбление. Вот кто бы говорил, а, довел Лисию до попытки суицида, и при этом считает себя хорошим человеком. Передо мной только одна задача. Я должен очистить мир от зла. Не выйдет. Очистить мир от зла, покуда в нем есть люди, будут и конфликты. Итак, по мнению Ицуки, мы с Рином попадаем в категорию злодеев, или точнее, злодеи по его мнению, все, кто не падает перед ним ниц. Пускай у меня совсем немного сил, но все равно я никогда и никому не прощу несправедливость. Воскликнул Ицуки, вживаясь в роль главного героя, направил лук на меня и натянул тетиву. Из воздуха возникла стрела. Наофуми, пришло время искоренить несправедливость. Ицуки выпустил стрелу, и она со свистом полетела прямо ко мне. Я передвинул флаутшилд, чтобы отразить ее. Несправедливость, говоришь, это мне впору говорить о несправедливости. Это я оказался настолько нежелательным человеком, что против меня строили козни сразу после призыва. Хорошая такая несправедливость. Да, а у тебя что в жизни случилось? Несправедливость. Это как раз твои заявления, Ицуки. Похоже, вы никак не поймете. Лисия подняла меч и встала в боевую стойку. Ицуки сама. Я отторгаю вашу справедливость. Моя справедливость с ней не согласна, Ицуки. Опомнись, кричал Рен. Не доверяй проклятой силе, она тебя погубит. Умоляю, не мешайте. Ицуки поднял лук и натянул тетиву. Вновь появилась стрела. И выпустил он ее, разумеется, в меня. На Афуми сама. Услышал я голос Рафтели, но махнул рукой, чтобы не волновалась. Эту стрелу я просто поймал. Шейнинг Эрау. Ицуки натянул лук посильнее, появилась сверкающая стрела. Кажется, ее нельзя выпустить сразу же, нужно подождать. Я прекрасно поняла ход ваших мыслей, Ицуки сама, и поэтому буду сражаться на правах вашего врага. Лисия поднесла вторую руку к мечу, словно отвечая навыку Ицуки. Непобедимое пробуждение. Вокруг Лисии поднялся вихрь. Это и есть непобедимое пробуждение. У Эклера оно сработало совсем не так, даже у Рина оно выглядело не так мощно. Сила бьет из Лисии таким потоком, что даже я его ощущаю. Она впитывает ци из воздуха. Я видела эту технику в исполнении учителя, а теперь вижу, как она выглядит у настоящего мастера. Отлачивает происходящее и пытается анализировать. Я немного завидую ее талантам, ей хватает просто наблюдать за битвами, чтобы становиться сильнее. Тяжело будет Фауру. У него гениальная сестренка, но он все равно должен быть сильнее, чтобы оставаться достойным старшим братом. Ха-ха. Лисия на невероятной скорости метнулась к Ицуки. Техника для короткого клинка стиля непобедимых адаптаций. Спайрал слэш. Вокруг клинка в руке Лисии закружилась спираль ци. Ха-ха. Даже Ицуки понял, что такую атаку лучше не пропускать, и в последний момент отпрыгнул, заодно выпуская стрелу, которая почему-то полетела прямо ко мне по сложной дуге. Щит метеора. Я призвал барьер, чтобы тот принял на себя удар стрелы. Светящаяся стрела разделилась на несколько и обрушилась на меня дождем. Я на всякий случай еще и щитом прикрылся. Урона избежать удалось. Контратаку щита я на всякий случай отключил. Тебя Лисия бьет, вот с ней и сражайся. Зачем в меня стреляешь? Вам не уйти. Хотя первый удар не попал в цель, Лисия не отставала от Ицуки. Причем каждый раз нападала именно спайрал слэшем. Ничего себе, как часто его можно применять. Правда, характеристики проклятого оружия Ицуки на высоте. Даже попадая, Лисия не могла серьезно ранить его. Более того, раны быстро заживали. Не надейтесь остановить меня такими слабыми атаками. Из Ицуки выплеснулось столько проклятой энергии, что она оттолкнула Лисию. Ицуки сама, не дайте этой силе поглотить вас. Вы непременно пожалеете. Жалеть будете вы. Очнитесь и поймите, кто прав. Ираусквол. Стрела Ицуки опять полетела в меня. Как ты достал? Судя по названию навыка, сейчас стрела превратится в целый шквал. Эрстшилд. Поэтому я отразил ее, не дав разделиться. Пускай я в меньшинстве, мне достаточно одолеть вас, чтобы победить. Нет, ты вообще с Лисией сражаться должен. Но зачем-то вместо нее атакуешь зрителя. Ты хоть понимаешь, что у тебя никаких шансов. Хотя, в сюжетах о героях часто бывают сцены, где они побеждают целые толпы. Возможно, Ицуки считает, что и его история дошла до этой точки. А Лисия в его глазах, какой-нибудь противник из массовки, как в Power Rangers. Ей бы еще визжать на манер тех тварей. В общем, Ицуки, ты бы сначала разобрался с побочными противниками, а потом бы за меня взялся. А пока, сдается мне, нам с Рином и Рафталией придется и дальше ловить и отражать его стрелы. С самой встречи с вами я раздумывала, действительно ли вы сражаетесь на стороне справедливости, Ицуки сама. Я не разговариваю со злом. Злом? Что, по-вашему, зло? А что справедливость? Лисия продолжала проповедь. Мне казалось, она попусту тратит время, но Лисия хотела во что бы то ни стало достучаться до него. И значит, мне остается и дальше терпеть его атаки. Неужели справедливость обязательно должна тешить ваше тщеславие, Ицуки сама? Неужели победы через насилие можно назвать справедливостью? Излила Лисия свои чувства так, что Ирен подключился. Говорят, сила без справедливости – насилие, а справедливость без силы – пустышка. Ицуки, ты всегда восхищался теми, кто защищает справедливость, не так ли? Ты никогда не рассказывал о себе, а я в свое время не хотел знать о тебе лишнего. Но теперь хочу. Расскажи, к чему ты стремишься, о чем сожалеешь. Расскажи, Ицуки, вы бы еще про меня не забывали, а то я, знаете ли, от атак отбиваюсь. Впрочем, Рен говорит здравые вещи, мы действительно ничегошеньки не знаем про Ицуки. Да, мы понимаем его характер, но совершенно не представляем его жизнь, что заставило его так помешаться на справедливости. Справедливость – это сила, это постоянное доказательство того, что ты прав, это спасение слабых и свержение сильных. Хм, кажется, я начинаю догадываться. Попробуем еще раз посмотреть глазами Ицуки. Что, если в том мире он был сильно неудовлетворен жизнью? Ицуки мечтает быть героем. В современной культуре герои – это часто до неестественного заурядные люди, которые преображаются и сражаются со злом. Супермен, Человек-паук и прочие супергерои часто действуют по такому шаблону. По шаблону, которым пользовался сам Ицуки во время свержения того городского правителя. Справедливость, о которой говорит Ицуки, часто включает в себя анонимность. Понятно, действительно, поборники справедливости всегда кого-то спасают, или, если обобщить, поощряют добро и карают зло. Справедливость торжествует, злодей наказан. В чем бы вы меня ни обвиняли, я всегда останусь на стороне справедливости. Низкая самооценка, обожествление идеалов и отсюда вывод. Ицуки, ты отказываешься смотреть на Лисию, потому что обращался с ней так же, как обращались с тобой. Что, мы в Колизее, ты, боец, хочешь сразиться со мной, победи Лисию, пока у тебя нет права бросать мне вызов. Если я не ткну его носом в правила, он никогда не прекратит. Подыграю, войду в роль злодея и вызову Ицуки на бой. Кажется, в каком-то экшене было что-то похожее. Можно сказать, сейчас я использую тактику, которую против меня поначалу частенько применял Матеису. То есть, пытаюсь победить за счет невыгодных для противника условий. Конечно, я мог бы просто разгромить его без уловок, если бы не обещание, которое дал Лиси. Каха, ага, кажется, сработало. Мое предположение строится на том, что Ицуки в его мире сильно травили. В этом мире Лисия занимала в группе Ицуки незавидное положение, столкнулась с травлей и была с позором выдворена. Иначе говоря, Ицуки видит в Лисии свое темное прошлое. Он надеялся окончательно порвать с ним, но прошлое вновь встало на пути в образе Лиси. Пока она здесь, Ицуки не может вершить свою справедливость. Хорошо, если вы требуете, чтобы я одолел Лисию-сан, превратившуюся в вашу марионетку, я это сделаю. Лисия повернулась ко мне и низко поклонилась. Большое спасибо, Наофуми-сан. Остальное я сделаю сама. Я достучусь до Ицуки-самы, вот увидите. Ага, я рассчитываю на тебя в меру. Возможно, у тебя получится повторить подвиг Эклер. Высказался я так себе, но на самом деле я действительно глубоко уважаю Лисию. Сколько бы ее ни обвиняли в слабости, она никогда не отступала, даже перед лицом сильнейших врагов никогда не робела, и теперь Ицуки наконец-то увидел в ней врага. Вопрос только в том, что делать, если Лисия проиграет, как я буду выкручиваться. Впрочем, пока что, эвакуируйте всех рабов, они будут мешать битве. Садина, Сейн, Атла, поручаю эвакуацию вам. Хорошо, Наофумитян, ук, так точно. По моей команде массовка покинула Колизей, внутри остались только Ицуки, Лисия, я, Рафтелия и Рен. Кстати, я все еще поражаюсь Лиси. Это же насколько надо любить Ицуки. Нападаю. Ха-ха-ха-ха. Лисия на огромной скорости приблизилась к Ицуки. ТЦ. Сейнтераурейн. Спредстрейфинг. Отпрыгивая, Ицуки выпустил в Лисию несколько стрел. Сначала он выстрелил прямо в Лисию, а затем с небольшой задержкой выпустил вверх дождь стрел, чтобы тот обрушился на противника. Увернуться от такого обстрела очень тяжело. Техника для короткого клинка стиля непобедимых адаптаций. Круг. Но Лисия вдруг прокрутилась на месте и звонко рассекла все стрелы. Конечно, они оба еще не сражаются в полную силу, и тем не менее, я уже впечатлился, Лисия сражалась с Ицуки на равных. Вот ты какая, настоящая сила стиля непобедимых адаптаций. Эклер уже говорила, что Лисия освоила даже очень сложные техники. И я вижу, что она действительно стала сильнее. Когда Лисия отбилась от стрел, Ицуки посмотрел на нее с нескрываемым раздражением. «Не забывайте, Ицуки сама, вы сражаетесь против меня. Я вижу, вы отвлекаетесь». Время от времени Ицуки поглядывает на меня. С его точки зрения поединок с Лисией – всего лишь проходная битва. Но так просто ему с ней не совладать. Лисия – одна из сильнейших моих спутниц и по характеристикам, и по умениям, и по решимости. «Ха, вижу, вы понабрались смелости, Лисия-сан». Но неужели вы считаете, что меня так легко победить? Ицуки поднял лук, и его всего окутала темная аура. Ло-фанатик, я услышал странный пшик, похожий на звук магического барьера. Уа-а-а-о! Глаза Ицуки покраснели и начали странно блестеть. Аура становилась все плотнее и обретала очертания брони. На первый взгляд она напоминала доспехи ангела, даже крылья за спиной были, но приглядевшись, я разглядел в оформлении рога, демонов и прочую мрачную атрибутику. Одно ясно, суть этого навыка в том, что он усилил Ицуки. Кстати, я удивлен. Навык, создающий подобие доспеха, или даже не доспеха, а этакого боевого костюма, как у Павер Рейнджера или Камен Райдера. Лисия молча стояла и ждала вражеской атаки. Лицо говорило, что она настроена серьезно. Если я вдруг попытаюсь помочь ей, она меня никогда не простит. Рену нестерпимо хотелось броситься ей на помощь, поэтому я на всякий случай встал перед ним. Готовьтесь, Лисия-сан. Сейчас вы примете мои доводы, и мы вместе победим на Афуме. Нет, Ицуки сама, я скорее умру, чем приму позицию, которую вы сейчас отстаиваете. Лисия вонзила клинок в пол и замерла, не разгибаясь. Ничего себе, она впитывает из земли и окружает клинок таким количеством ци, что даже мне видно. Тайная техника стиля непобедимых адаптаций. Номер один. Лисия выдернула клинок из пола и побежала. Свет. Лисия вся засветилась и направила острие клинка на Ицуки. Даже не знаю, что говорить. Кажется, она только что усилилась до супергеройского уровня. Лук Метеора. Ицуки ответил приемом любимой всеми героями метеоритной серии. Лук Метеора – неприятный навык. Он выпускает стрелу, за которой тянется хвост из звезд. Сдается мне, сама стрела довольно сильна. Номер два. Луна. От ауры Лисии отделились полумесяцы света, разошлись во все стороны и срубили стрелу. Судя по лицу Ицуки, он никак не ожидал, что его смертоносный навык не справится. Это не конец. Я еще не показал свою истинную силу. Так показывай, чего ждешь. По-моему, Рен себя примерно так же вел. Я невольно покосился на Рена. Тот смутился и отвел взгляд. Номер три. Звезда. Лисия подбежала к Ицуки и выбросила клинок вперед. Похоже, этот прием – длинная комбинация на манер многослойного сокрушения эклер. От каждого удара ломалась и развеивалась часть доспеха Ицуки. ГХ. Лисия проводила бесчисленное множество атак, и каждую, как я понимаю, заряжала энергией ци. Я даже толком не вижу, что происходит, но слышу характерный ляск. Это очень опасная техника. Мне, как герою щита, пора начинать бояться за свою жизнь. Довольно ао. Выхлоп черной ауры отшвырнул Лисию. Уа, я не сдамся. Хоть Лисия и отлетела, но успела восстановить равновесие и приземлиться на ноги. Она мигом перевела дух и приготовилась к следующей атаке. Как вы не понимаете, Лисия-сан, мелочи вроде вас не остановить справедливость. Как вы смеете мешать моим ударам? Как это как смеет мешать? Ты что, в пошаговую РПГ играешь? В играх и экшенах нужно прорываться через вражеские атаки, это всем известно. А, понял. Это он про то, что во многих произведениях про супергероев злодей смиренно ждет, пока герой попадет по нему смертоносной атакой, лучом с неба, суперпинком или каким-нибудь сложным залпом, для которого нужно соединить 5 роботов в одного. Довольно, Ицуки сама. Ваша справедливость ошибочна. Немедленно избавьтесь от этой силы, настаивала Лисия проникновенным голосом. Мне тоже кажется, что Лисия уверенно побеждает. Ицуки даже урон получает. В битве с Рином такого не было. Нет, с помощью этой силы я спасу мир. Лук начал меняться, аура вокруг Ицуки становилась все более зловещей. Скорее всего, у него, как и у Рина с Матеису, пробудилось еще одно проклятие. Справится ли Лисия с Ицуки, в котором пробудилось несколько проклятий? Конечно, Ицуки, в отличие от Матеису, не пользуется методами усиления всех героев, но, Лисия, ты уверена? Да, помощь не требуется. Ладно. Поступай как знаешь. Возможно, мне все-таки придется помочь ей, но раз Лисия настаивает, постою пока на месте. Мы все смотрели на арену, затаив дыхание. Сдается мне, Ицуки не свалится в обморок так же легко, как Рен. Можно даже похвалить его за то, что он всегда остается героем. И в том числе он похож на других героев тем, что ему не хватает приема для сильной, решающей атаки. Получайте. Shadowbind. Ицуки выпустил стрелу, целясь в ноги Лиси. Еще по названию я понял, что ничего хорошего от этой стрелы ждать не стоит. Лисия. Стрела не попала в Лисию. Она воткнулась в пол за ее спину. Не могу пошевелиться. Увы, Лисию обездвижило еще до того, как я крикнул ей. Так я и думал. Этот навык обездвиживает врага, если втыкается в тень. Байнтэроу. Ицуки решил для верности обездвижить лисию еще раз. Стрела отбросила ее и привязала к земле. Я не сдамся. Неважно. Вам конец. Я вынес приговор, и имя кари для сего никчемного преступника, сожжение заживо внутри латунного быка. Страдай в агонии, и да будут предсмертные вопли твои похожи на рев быка. Фаларис Булл. Лисию заточила в животе статуи быка. Она сразу напомнила мне железную деву. Под животом быка взвелось яростное пламя. Лисия. Ицуки торжествующе улыбался. А я уже не сомневался, что он применил собственный аналог Iron Maiden. Победа за мной. Готовься, Наофуми, ибо я иду за тобой. Каха, я надеялся, что Лисия выиграет. Видимо, недооценил Ицуки. Первым делом надо подумать, как ее спасти, а Рен уже с места сорвался. Но тут бык Ицуки звучно треснул. Что? Поразился Ицуки. В следующую секунду бык раскололся в дребезги. Изнутри выпрыгнула Лисия. Номер 4. Мрак. Лисия вновь приблизилась к Ицуки и взмахнула клинком. Что за? Ее лезвие оставило в воздухе быстро темнеющую полосу. ГХМ мои глаза. Воскликнул Ицуки, закрывая лицо руками. Ослепляющая атака. Не объявляйте о победе раньше времени. Выпалила Лисия, тяжело дыша. Она пережила даже атаку, названную в честь пыточного инструмента. Ее рост меня поражает. Я и не думал, что обычный человек может стать настолько силен. Как же высоко забралась некогда жалкая Лисия. Узнаешь девочку, которую когда-то бросил, Ицуки? Сколько можно? Сколько еще вы будете стоять на моем пути? Взревел Ицуки, потирая глаза. Вам нет прощения. Как вы смеете задерживать поборника справедливости? Как смеете затягивать прелюдию к великой битве? Лук Ицуки продолжал превращаться. Теперь из него торчали уже не ангельские крылья, а демонические, как у летучей мыши. Умрите каждого, кто противостоит мне, ждет смерть. Я никогда не устану повторять, Ицуки сама. Откажитесь от этой силы и снова станьте прежним. Вам нельзя полагаться на эту силу. Лисия уже в слезах. Ей больно смотреть на то, как низко пал любимый человек. Она верит, что в ее силах остановить его, и продолжает крепко сжимать клинок. Но сам Ицуки видит в ней лишь мишень для собственной ненависти. Умрите во имя справедливости. Все вы – зло этого мира. Он суматошно дергает тетиву и стреляет. Все стрелы устремляются прямо к Лисе. Та какое-то время успешно отбивалась, но тут раздался неприятный звук. Наофуми сама. Вижу. Сломалась рапира Пингвлюка, оружие Лисе. После чего она заменила отломленную часть лезвия на ци и продолжила сражаться. Однако похоже, что на поддержание клинка уходит очень много сил. Я достал из щита выпавший с одного монстра меч и бросил на арену. Лисия, ты так проиграешь. Возьми запасной меч. Но Лисия даже не посмотрела в сторону клинка. Простите, Наофуми-сан, но моя справедливость такого не потерпит. Ицуки захохотал, глядя на нее безумными глазами. Почему вы смеетесь, Ицуки сама? Я еще не проиграла. О чем вы? Победа уже за мной. Нет, Ицуки сама, разве вы сами не говорили о том, что справедливость не сдается до самого конца? Хе-хе-хе, как глупо. Вы, несправедливость, вы, зло. Ицуки сама, больше я не сдамся. Нельзя сдаваться, несмотря на все муки и отчаяние. Меня этому научили вы, когда спасли от отчаяния и Наофуми-сан на личном примере. Лисия перевела дух и встала в стойку для заклинаний. Решила сражаться магией. Раз лишилась меча, она не жульничает и не сдается. Она так выросла над собой, что я даже горд за нее. Я и сам не ожидал, что бестолковая Лисия достигнет таких высот. Недаром говорят, что человек может добиться всего, если будет вкалывать как проклятый. Я готова повторять снова и снова, Ицуки сама. Умоляю, откажитесь от этой силы. Начните сражаться ради жителей этого мира, чтобы вернуть их доверие. Зачем мне отказываться от нее? С ее помощью я спасу весь мир. Ицуки сама, я знаю совершенно точно. Ваша справедливость – ошибка. Я знаю об этом как раз потому, что видела битвы Наофуми-сана своими глазами. Он сражается даже за жителей других миров. Он без конца борется ради всех нас. Изыди, зло, выпалил Ицуки. А в следующее мгновение случилось то, чего не ожидал ровным счетом никто. На фоне этого события померкло удивление успехами, силой и мастерством стиля непобедимых адаптаций Лиси. Лук вспыхнул так ярко, что ослепил самого Ицуки. Я смог все увидеть именно потому, что держался на расстоянии. Я увидел, как из лука в Лисию вылетел огонек. Она не успела увернуться, огонек настиг ее. но не ранил и не поцарапал. Огонек, покинувший лук Ицуки, лег в руку Лиси, и в ту же секунду на моих глазах разбилась иконка арабской печати Лиси. Че, что происходит? На Афуме сама, Атла, вы закончили эвакуацию? Да, но возвращаясь к вашему вопросу, Атла повернулась к Ицуки. Только что из зловещей ци к Лиси-сан вылетел поток ослепительно яркой чистой ци. Чистый, это что, какая-то секретная функция легендарного оружия? Иными словами, энергия лука перелетела к Лиси. Что же получается? Лисия временно получила силу лука Ицуки. Лисия-сан, обратился к ней Рен, что это? Я тоже удивился. Дело в том, что в руке Лиси каким-то образом оказался нож. Нож как нож, самый обыкновенный, разве что с драгоценными камнем в рукояти. Странным было только полупрозрачное лезвие. Это какое-то временное оружие, созданное магией, или что? Лисия поднесла руку к ножу, и тот вдруг превратился в кунай, как у ниндзя, а затем, в бумеранг. Он еще и превращаться может, как легендарное оружие. Что происходит? Че, что это? Что происходит? Опешил даже Ицуки. Стало быть, это не его задумка. Вот оно, что теперь я поняла, снизошло на Лисию непонятное озарение, и она направила бумеранг на Ицуки. Ицуки сама, даже геройский лук отказался признавать вашу справедливость. Он дал мне сил, чтобы остановить вас. Ложь. Этого просто не может быть. Лук бы никогда не предал меня. Эта сила поможет мне победить. Чушь. Ицуки схватился за лук, извергший новые зловещие клубы, и с силой натянул тетиву. Когда он выстрелил, в Лисию полетел ужасающий плотный залп стрел с изображениями ангелов и демонов. В полете стрелы слились, превратились в огромного медведя и продолжили движение. Техника для метательного оружия стиля непобедимых адаптаций. Роллинг спин. Лисия влила ци в оружие и метнула его залпу навстречу. Что? Сколько можно? Как вам хватает наглости мешать мне, воплощению абсолютной справедливости? ГФ. Бумеранг полоснул Ицуки, облетая его по дуге. Вы ошибаетесь, Ицуки сама. Вы ошибаетесь, и именно поэтому лук пытается вернуть вас на путь истинный. Лисия подняла руку, и вернувшийся бумеранг послушно лег в нее, после чего превратился в чакрам. Лисия медленно моргнула. Я заметил, что ее глаза немного сменили оттенок. Похоже, она сосредоточила ци в глазах. Я вижу все, Ицуки сама. Я вижу потоки ци, что сковывают вас. Я вижу силу, которая пытается овладеть вашим луком. Но с помощью этого оружия я... Лисия метнула чакрам в Ицуки. Эрсттрау, Секанттрау, Дриттрау. Эрст, это слово встречается только в названиях навыков легендарного оружия. Значит, это легендарное оружие, может, одно из звездных. Каждый из навыков метнул в Ицуки разное оружие. Нож, топорик и короткое копье. Что это за оружие такое? Даже если оно звездное, разве копья не по части Матаису? И вообще, эти три оружия между собой ничего не связывает. Или это легендарное метательное, торнидо, трау. Три оружия закружились вокруг Ицуки и выплеснули мощную энергию. Ха-ха-ха-ха! В руке Лисии вновь появился чакрам. Она метнула его, целясь в лук. Я доказала, что за вами нет справедливости, Ицуки сама. Согласны ли вы начать сначала? Чакрам попал по луку и вернулся в руку Лиси, а в следующее мгновение все украшения лука рассыпались и упали на пол. Взятый под контроль комментатор тоже рухнул, словно у него отключили питание. Ха-ха-ха, нет, моя новая сила должна была спасти мир. Я повторяю в очередной раз, вы ошиблись. Поймите уже, Ицуки сама, у каждого человека своя справедливость. Поэтому враг справедливости, не зло, а другая справедливость. Зло – это лишь клеймо, которое ставит на побежденных. Нет, я не зло, я не сделал ничего плохого. Это они все. Судить и отторгать других легко. Справедливость для этого не нужна. Важно еще и понимать других. Я верю, что любой человек может исправиться. Потерявший оформление лук принял простую, но все еще странноватую форму. Что скажешь, Атла? Подтверждаю, сила Лисии-сан развеяла зловещие ци, но ее источник все еще остался. Я, ради тех, кто верит в меня, я, Ицуки стоял, не желая сдаваться. Упорный тип. Тут, однако, появился подручный работорговца и шепотом мне кое-что сообщил. Ага, Ицуки, мы выяснили, где ты остановился. Ты нам больше не интересен, мы отправляемся туда. Я не собираюсь сражаться со слабаком, которому даже Лисия не по зубам. Подручные работорговцы тайной гильдии Зельдбуя перерыли весь город и напали на след. Осталось устроить набег и повязать всех, с кем Ицуки имеет дело. Я вам не позволю. Хаэм, впрочем, почему бы не сказать ему в лицо: «Ицуки, предлагаю на правах сочувствия, что, если ты правда веришь, что твои союзники за справедливость, проводи нас сам. Я знаю, куда идти, но предлагаю тебе проводить нас. Вам меня не обмануть. Вы надеетесь таким образом арестовать принцессу Малти?» «Ицуки», — крикнул Рен, — «ты слушаешь россказни одной из сторон и думаешь, что знаешь истину. Какая же это справедливость?» «Я не, замялся Ицуки. «Видимо, сказывается потрясение после проигрыша Лиси. Ты ведь знаешь, как в играх работают квесты, где нужно выяснить, кто прав. Мы разговариваем с ним искренне. Поэтому Ицуки задумывается о том, не пойти ли на компромисс. Может, он думает, что нам что-то известно. Впрочем, мы все еще не можем просто схватить его и притащить в деревню. Кстати, я пока до сих пор не понимаю, зачем суке понадобилось предавать Матеису и обманывать Рина. Чего она добивается? Ицуки, сука, преступница. Как ей расплатиться за свои грехи? Или, если на то пошло, как доказать невиновность? По-твоему, право на справедливость можно заслужить только в бою?» «Конечно, нет. Я согласен, чтобы ее судили. Если сука действительно работала в интересах государства, королева наверняка ее помилует. Если бы сука уже предала Ицуки, у него пробудилось бы еще одно проклятие, как у Рина. Но он не использовал проклятые навыки подряд. Его раны пока не глубокие, мы еще можем успеть». Я посмотрел на Лисию. «Ицуки пока еще готов нас слушать. Ты должна помочь ему, пока отчаяние не захлестнуло его, как Рина», — сообщил я взглядом. Лисия кивнула. «Хорошо, будь по-вашему. Я докажу, что принцесса Малти и мои спутники ни в чем не виноваты». Ицуки согласился закончить бой и проводить нас на свою базу. Том 12, глава 13. Расплата Н не может быть. Ицуки привел нас к укрытию, о котором рассказывал подручный. Поселился он в тихом полузаброшенном квартале, редкость для Зельдбуля. Уже внутри мы узнали, что у этого здания есть тайный выход в канализацию. Ну и вот, заходим мы внутрь, а суки и след простыл. Один только мусор валяется, словно накануне тут была знатная попойка. Повсюду грязь и запах бухла. Уверен, они просто отлучились, а вовсе не сбежали при вашем приближении. Опять выдаешь желаемое за действительное? ХММ, а что это за записка на столе? Почерк совсем как в письме, которое оставили Рену. У меня дурное предчувствие. Причем под запиской целая кипа бумаг. Как же мне не хочется читать. Ицуки, письменность этого мира знаешь? Записка написана на милромаркском. В очередной раз убеждаюсь, что почерк у суки отвратительный. Она все буквы коверкает. Королева и Милти пишут изумительно, но у суки почему-то ни грамма изящества. Нет, на Афуме. Ведь вы никогда не делились способностью понимать чужие языки. Что за чушь? На, Рен, прочитай. Или Лисия, мне все равно. Кстати, Ицуки, попроси Лисию, она тебя научит. В научных вопросах она настоящий монстр, герои ей в подметки не годятся. Уа-а-а, протянула Лисия, когда я назвал ее монстром. Трудно поверить, что это она только что сражалась, словно супергерой. На Афуме сама, вам не помешало бы выражаться потактичнее, сделала замечание Рафталия. Я и сам думаю, что переборщил, но извиняться не буду, чтобы не терять лицо. ГММ, нектар, который мы могли из тебя высосать, почти закончился, так что пора уходить. Будучи бедными и несчастными, мы с удовольствием забрали все деньги, которые ты приносил с турниров. Большое спасибо, что спонсировал нашу бедную, несчастную компанию, вынужденную жить ужасной рабской жизнью из-за счета. Чем дальше читал Рен, тем сильнее морщился. Ну, ему она примерно такую же записку оставила. Кстати, зачем она так делает? Ее что, убьет болезнь, если она не напишет очередную порцию гадостей? Рен взял в руки следующую бумагу. Марута и его люди тоже от тебя устали. Неужели ты не понимаешь, что их страшно бесит, когда ты высокомерно отдаешь указания? Я еле сдерживала смех, глядя, как ты в одну минуту без конца твердишь о справедливости, а в другую послушно проглатываешь всю ложь, которой мы кормили тебя с ложечки. На Афуме, я точно правильно читаю, судя по Рену, он с трудом сдержался, чтобы не порвать записку в клочья. Я взял у него бумагу. По-моему, более-менее правильно. Конечно, на местном языке некоторые выражения звучат иначе, но смысл у них именно такой.